الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий предмет – предмет عقيدة. Ханиф, что значит عقيدة? Тимур, что значит عقيدة? У нас 12 уроков по عقيدة прошло. Почти на каждом из них мы говорим, что такое عقيدة? Что такое عقيدة? Знаешь. Как? Вера. Хорошо, пусть будет вера. Еще кто-нибудь точнее может сказать? Под... Нет, подожди, не сказали, где изучаем. Что? Вероубеждение. Вероубеждение, более точно, да, вероубеждение. Что мы изучаем на уроке по вероубеждению? Вера, во что мы верим? Во что мы верим? В религию, в Аллаха. В Аллаха, еще во что? В ангелов, судный день, предопределение. Вот она, акида мусульманина. А? Так или нет? Ля иляха илляллах. 13-й вопрос. 13-й вопрос. Ман хуа адувук аль-акбар? Ман хуа адувук аль-акбар? Как переводится вопрос? Кто переведет? Кто твой самый большой враг? Правильно? Все согласны? Кто является твоим самым большим врагом? Вопрос такой. О, мусульманин. Ман хуа адувук аль-акбар? Кто твой самый большой враг? И ответ. Кто по-арабски сразу ответит, как у нас в книжке правильно? А если не совпадет, то больше на уроки не придет. А? Давайте. Значит, сомневаетесь. Если сомневаетесь, послушайте. Не спешите руки поднимать. Адуи аль-акбар. Адуи аль-акбар. Нет, не нас. Мой самый большой враг. Кто? Хуа шайтан раджим. Хуа шайтан раджим. Это побиваемый шайтан. Отвращаемый шайтан. Поэтому на вопрос, если нас спросят по-арабски, ман хуа адувук аль-акбар, мы скажем адуи аль-акбар или адуи аль-акбар, хуа шайтан раджим. Вот такой должен быть ответ. Мафхум? То есть какой ты большой враг, мой враг шайтан. Кто такой шайтан? Кто знает, кто такой шайтан? Иблис. Самый главный шайтан из числа джиннов, да, это Иблис. Аллах его создал из огня. Поселил его вместе с Адамом. Нам. И он обучался вместе с ангелами. Вместе с ангелами. Но затем что ослушался Аллах Субханаху ва Тааля? Как он ослушался этот шайтан? Аллах повелел всем поклониться Адаму. Так ведь? После того, как сотворил Адама, велел поклониться ему. Фасаджаду аль-малаикату куллюхум аджмауна, Аллах субханаху ва тааля говорит, и все ангелы сделали, пали ниц, сделали земной поклон, сделали сяджда, кроме Иблиса. Иблиса, кроме Иблиса, кроме вот этого шайтана. Почему он не сделал? Потому что у нем было что? Высокомерие. Как оно проявилось? Потому что Адам был из глины, а из... Он сказал, ты его создал из глины, а меня? Он ошибочно посчитал, что он лучше, потому что он был создан из огня, нежели из глины. На самом деле, глина лучше огня. И это доказано, и ученые это доказывают, что даже его вот этот кияс, его сравнение, это она неправильная была. Он ошибочно так решил, да еще и возгордился после того, как решил. И что? И вакана миналь кафирин, и был из числа неверующих поэтому. И затем он пообещал Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, что он сказал, «Ля ухуяннахум аджмаин, я буду сбивать людей. Я буду всех твоих рабов собью с прямого пути». Что за прямой путь? Который мы просим об Аллаха, «Ихдина ссират аль-мустаким». Путь знания и деяний. Так ведь? Он сказал, я их всех с этого пути собью. Либо пусть они встают на путь иудеев, которые махдуб алейхим, либо пусть встают на путь христиан, которые валят даллюн, также валят даллин, можно сказать. Либо пусть у них будут знания, не будет дел, либо пусть у них будут дела, но не будет знаний. Я их всех собью с твоего прямого пути, с пути, по которому следуют тех, кого ты облагодетельствовал. Сирата ладзина анамта алейхим. Фауляйка маа ладзина أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Мы забыли в тафсире сказать. Поэтому, если ты следуешь прямым путем, если ты подчиняешься Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, покорился пророку, живешь по сунне, и люди начали от тебя отворачиваться. Скажите мне, означает ли ты, что ты остаешься один? А с кем ты тогда остаешься? Смотрите, Аллах сказал, тот, кто прямым путем следует, пусть не думает, что он один. Допустим, что? Девочка знает, что Аллах Субханаху Аталя повелел носить хиджаб. Так ведь правильно укрыться. По-шариатски хиджаб одеть. И она одевает, а у нее в школе никто больше хиджаб не носит. И она думает, я одна такая. Только я. Вопрос, она одна или нет? Или парень, допустим, отрастил бороду, а никто с бородой не ходит. Или еще какую-то сунну. Хочет совершить намаз, а никто намаз не совершает. И он думает, ну что, я один, что ли, буду совершать? Ты не один. Ты не один. Аллах Субханаху Аталя сказал, тот, кто на прямом пути, то есть тот, кто придерживается религии, тот, кто выполняет приказы Аллаха Субханаху Аталя, он не один. Фауляйка ма'аллязина ан'ам Аллаху алейхим. Ты с теми, знаешь, что ты с теми, которых Аллах облагодетельствовал. А кто это? Ты с пророками, ты с правдивейшими, ты с шахидами, ты с праведниками. Хорошие ли это друзья? Скажет, у меня совсем друзей нет из-за того, что я платок ношу. У меня совсем друзей нет из-за того, что я в мечеть хожу. У меня совсем друзей нет из-за... Как это нет друзей? Вахасуна уляйка рафика. Вот они самые прекрасные друзья. Знаешь, что ты вместе с кем будешь? С пророками, с правдивейшими, с праведниками, шахидами. Шахидами, потом с праведниками. Понятно? Мы забыли это сказать на суре Аль-Фатиха. Хорошо. Что же касается шайтана, то он так и норовит людей сбить с этого пути. Разными способами норовить сбить. Но если человек сойдет с этого пути, где будет его конец? Поэтому, как сказал Абдулла ибн Аббас в толковании слов «Ихдина ас-сирата аль-мустаким» – «Веди нас прямым путем». Он сказал, прямой путь – это путь, который начинается за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. То есть, если человек начал следовать за пророком, вот он, значит, он встал на этот прямой путь. Когда он начал следовать за пророком, вот он встал на этот прямой путь, пошел по нему. И заканчивается этот прямой путь где, кто знает? В раю. В раю. И заканчивается он в раю. Поэтому если ты на прямом пути, ты дойдешь до рая, иншалла. Но если тебя с этого пути собьют, куда ты придешь? В огонь, другого пути нет. Аллах говорит, «Ва фарикун», группа в огне, группа в раю, все, нету больше. Только два пути есть. Мафхум? Либо в рай, либо в ад. И если человек что? А шайтан, почему он самый большой наш враг? Почему он адуун аль-акбар? Да потому что он хочет нам самое плохое, что только может быть. Это что? А? Аннар, огонь. Анзартукум ан-нар. Пророк Слам сказал или нет? Я предостерег вас от огня. Шайтан, наоборот, хочет ввести туда людей. И пообещал Аллаху, сказал, «Ва би'иззатика, я клянусь твоим величием, о Аллах!» Он знал, что Аллах велик. Я ему поклялся и увеличил, сказал, «Ля ухуеннаху маджмайн, я их всех собью». «Илля ибадака минхумуль мухлясын». Кроме твоих рабов, которые искренне. К ним подхода нет. Потому что они искренне с Аллахом, субханаху ва тааля. Правдивы с Аллахом. Выполняют то, что велит Аллах, субханаху ва тааля. Потому что шайтан к ним подобраться не может. Это как защита от этого врага. Понятно? Шайтан и назван шайтан от слова шатана. То есть бимана бауда. Что значит бауда? Быть далеким. Шайтан и назван шайтаном, потому что он далек от всякого блага. Нет в нем добра. И если ты будешь делать то, что любимо шайтану, то, что хочет от тебя шайтан, то ты никогда блага не достигнешь. Ты не дойдешь до добра. Самое великое благо это? Рай. А значит, куда ты придешь? Если за шайтаном последуешь? В огонь. Кто-то хочет туда? Просим Аллаха уберечь, просим Аллаха защиты от огня. Так же? И поэтому Аллах Субханаху Аталя в Коране сказал, «Инна шайтана лякум адуун». Что это значит? Воистину, шайтан для вас враг. Фаттахизуху адуан. Так сделайте его себе врагом. Не слушайте его, не следуйте за ним, не подчиняйтесь его наущениям. Когда вы слышите будильник на утренний намаз или на фаджр, шайтан подбегает и что? Говорит, лежи, лежи, отдохни еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Что здесь надо сделать? Если бы, как вы думаете, допустим, если бы вы во время сражения, враг подошел бы к вам и сказал, что полежи, полежи чуть, мы ничего здесь делать не будем, ничего трогать не будем, никого убивать не будем. Вы бы поверили ему? Вы бы сделали, как он вас просит? Это ваш враг, он хочет убить, он хочет семью всю вашу убить, вас хочет погубить. Вы бы послушали его? Нет. Значит, надо шайтана слушать, когда он говорит, полежи, полежи, не вставай на утренний намаз. Не надо в мечеть на урок не едь, ты лучше поиграй. А? Потому что враг, кто слушает врагов? Если послушать врагов, то что? Погибнешь. Погибнешь. Поэтому, если вас спросят, «Ман хуа адуук аль акбар?» Кто твой самый великий враг, самый твой большой враг? Что вы скажете? Шайтан. Нам скажете, «Аду иль акбар, мой самый великий враг, хуа шайтану раджим». Поэтому он и ар-раджим, мы говорим, что он побиваем камнями отдаленный, которого отгоняют. Аллах отогнал его от всякого блага. Аллах лишил его своей милости. Поэтому он ар-раджим, лишенный шайтан, лишенный милости Аллаха субханаху ва тааля. Как он может быть друзьям для верующего человека, для мусульманина? Как он может к нему прислушиваться? Как он может за ним следовать? Как он может делать то, к чему шайтан побуждает, и то, что ему любимо. Мафхум? Поэтому инна шайтан алякум аду. Фаттахизуху адуан. Воистину, шайтан для вас враг. Так сделайте его себе. Кем? Врагом. Не другом, не советником, не товарищем, не тем, с кем советуются и совещаются. Потому что тот, с кем советуются, он должен быть доверенным. Далиль. Аль-мусташару му'таман, сказал пророк Слям. Шайтан гайру му'таман. Шайтан никогда нет ему доверия, потому что он аду. Мафхум? Субханак Аллахума абихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илайк. Джазакуллаху.